«Пошумите у входа, отвлеките его. А я с тыла обойду», — предложил он. «Возьму по-тихому». На то мы порешили. Мак на трюк купился. Когда Ник и Док с криками выскочили на полянку перед шалашом, грозя разорвать эльфа на части, тот вышел наружу с поднятыми руками. Хотел бросить заклятие и убить незваных гостей. Стрела, пущенная Кэт, приостановила его, но ненадолго. Эльф словно не заметил торчащее из груди древко, продолжал бормотать под нос и потрясать кулаками. В этот момент Глеб подкрался сзади и прыгнул на мага. Тяжелое тело моментально сшибло эльфа с ног, а удар локтем по шее отправил его в забытие. И хотя Глеб видел, что это кибер, а не человек, добивать его не стал. «Попробуем допросить», — сказал он Нику. «Вдруг да скажет, что...» Ник глянул на небо, уже темнеющее, и решил. «Ночуем здесь, в шалаше. Завалим окна и дверь, выставим стражу. Заодно и допросим этого мага». «За ночь раны подживут», — согласился Док. «Только если леший заявится, будет весело». «Ничего, отобьемся. Шастать ночью по лесу опаснее, а утром поедем к герцогу. Мы дело сделали, черед за ним». Ночевку он устроил на окраине леса. Тролля привязал к дереву, а сам залез наверх, выбрал большую и толстую ветку, сделал подушку из мешка и травы, пристегнул себя к стволу ремнем и заснул. Коня оставил неподалеку от тролля. Если что, животное поднимет шум и разбудит хозяина. Оружие, конечно, оставил при себе, а арбалет даже в руки взял. Привычно настроился на определенное время, зная, что откроет глаза именно в тот момент, который выбрал. Пленный вел себя тихо, попыток убежать не предпринимал, напасть не пытался. Видимо, сценаристы до сих пор не решили, как ему вести себя, и пока оставили прежнее задание. Утром при выезде из леса он встретил небольшой караван торговцев. 5-6 повозок, около полутора десятков людей. Все вооруженные, причем неплохо. Сперва Дэн решил, что будет стычка, и даже подивился такому странному повороту сценария. Мало кто из геймеров выживает после такого боя, но потом понял, что судил неверно. Торговцы были необходимы, чтобы дать более точную информацию о местонахождении здешнего колдуна, но сперва надо найти с ними общий язык. Дэн нашел. Продемонстрировал пленного тролля, сказал, что банда Стокороя разгромлена, и путь через лес свободен. Торговцы, почти все актеры, а не киберы, обрадовались и рассказали, как проще найти колдуна. Заодно предупредили. «Он живет возле лесного озера, рядом с горами. Там до недавнего времени было 3 селения. Сейчас они опустели, люди ушли, а мы заметили несколько небольших отрядов всадников. Варги?» «Не исключено. Или наемные банды, которые пошли на службу варгам, спася тем самым жизни. Они шастают по плато и по равнине, в горы не лезут. Пока. Кстати, и тебе с конем туго придется. В горах только одна дорога, и та плохая. А дальше каменистая местность, леса непроходимые. Мало где конь пройдет». Это был совет, и пренебрегать им не стоило. «А как же быть после перевала и плато?» «Купишь в деревне. Или еще где. Но конь тебя задержит». Дэн задумался. «Совет хорош. Но тогда на себе придется тащить все припасы, все вещи. Вес немалый, впрочем, есть пленный, здоровый малый. А коня... коня можно купить или отнять». «А что, уважаемые купцы?» — хмыкнул Дэн. «Может, купите у меня моего скакуна? Цену ломить не стану». Торговцы согласились. Тут же назначили цену. «Монеты, хорошо», — опять усмехнулся Дэн. «А нет ли у вас серы?» «Чего?» «Серы, говорю». При разговоре с консультантом после 1/32 финала Дэн выяснил кое-что относительно неких алхимических веществ. Таких, как сера, селитра. О древесном угле не вспоминал. Его и так полно. Консультант после некоторых раздумий сказал, что это можно использовать в игре. Мол, такие вещества уже существуют, согласно легенде. И объяснил, что можно закупить кое-что уже сейчас. Ведь разрешено закупать в перерывах оружие, одежду, коней. Правда, список Дэна привел его в некоторое замешательство. Но правил он не нарушал, так что запретить закупку не мог никто. В результате новый этап Дэн начал, имея при себе целый мешок товаров. Там было не все, что он хотел. Консультант пообещал, что в ходе игры он сможет закупить остальное сам. И сейчас этот момент, пожалуй, наступил. «Есть сера. После небольшого раздумья ответил старший торговец. «Можем продать». «Тогда по рукам». Через 20 минут они разошлись. Караван пошел на юг, а Дэн и тролль продолжили марш на север. Пешком. И у каждого за плечами был приличных размеров тюк. Кульминация этапа приближалась. Утром он усадил тролля за работу. «Это ступка, это пестик. Содержимое ступки надо размолотить в пыль. Мешать до появления однородной массы, ясно?» «Да», — невозмутимо ответил тот. «Приступай и не сломай ничего». Сам Дэн достал второй набор и тоже принялся за дело, попутно представляя, какие сейчас физиономии у операторов и других наблюдателей. Они ломают головы в попытке понять, что вообще происходит и зачем геймер тратит драгоценное время на возню с кувшинами. Когда сера и древесный уголь превратились в однородную пыль, Дэн добавил в ступке селитру и опять велел растирать, а затем долил немного воды и... Вновь монотонная работа пестиком. Тролль, выполняя полученное задание, проявлял усердие и добросовестность. Молча делал, что велели, и не задавал вопросов. Впрочем, он и не мог спрашивать, программа не предусматривала. Когда все было готово, Дэн извлек из мешка завернутые в бумагу тонкие фитили. Потом вложил на холстину две горки железных нарезок, отрубки гвоздей и горку мелких гранитных камешков. Рядом поставил 4 небольших глиняных кувшина, положил рулон плотной бумаги и приступил к главному. Полученную смесь, именуемую дымным порохом, разделил на 4 части. Каждую завернул в бумагу, вставил фитиль и осторожно уложил на дно кувшина. Сверху заложил железками и камешками. Горлышко закрыл куском войлока и завязал. Получились 4 самодельные бомбы. Конечно, это не МОН-50 и не РГО, но для данных условий сойдет. Небольшой сюрприз для тех, кто захочет остановить его на пути к цели. Самое главное, такие самоделки не запрещены правилами, ибо все компоненты были известны еще в начале 12 века. Покончив с работой, Дэн убрал остатки компонентов в мешок, бомбы уложил в специальную сумку и повесил на пояс. Потом подошел к троллю. «Я намерен идти дальше на север. Тебя беру с собой. Есть 2 варианта. Ты топаешь со связанными руками и в случае осложнения обстановки, скорее всего, гибнешь, ибо я не собираюсь отдавать тебя кому-либо. Второй вариант. Ты идешь свободно, несешь вещи и выполняешь все мои приказы. Тогда, вероятно, выживешь. Но при этом ты должен дать слово, что не попытаешься убежать. Итак...» Тролль ответил сразу, видимо, уже получив инструкцию. «Я иду с тобой сам. Бежать не буду». «Хорошо. Тогда бери мешок и вперед». «Кто-нибудь что-то понимает?» — спросил у присутствующих дежурный распорядитель. «Что такое он сделал?» «Похоже на отраву», — подал голос один из ассистентов. «Или лекарство». «Он купил серу», — раздался чей-то голос. «Может, магическое зелье? А железо и камни зачем?» В диспетчерской возникла пауза. Все смотрели друг на друга и пожимали плечами. Потом из угла, где сидели дублеры операторов, раздался голос. «Там фитиль был. Может, взрывчатка?» Распорядитель хмыкнул и вызвал технического консультанта. Потом отправил тому запись эпизода в лесу. Минут через 7-8 консультант вышел на связь. «Этот парень на ваших глазах сделал дымный порох. Его еще именуют «черный». А потом изготовил самодельные гранаты, причем неплохой мощности. Судя по всему, он имел дело со взрывчаткой». «О, черт!» — распорядитель стукнул кулаком по столу. «Вы полагаете, он имеет право это использовать?» «Вполне. Ингредиенты простые, их легко получить. Правда, для выделения селитры надо время. Но серу можно купить. Однако, будьте готовы». «К чему?» «Этот парень вполне способен склепать что-то еще. Помощнее и поопаснее. И лучше бы, когда он применит это, рядом не было людей». «Спасибо за совет». Распорядитель отключил видеосеанс и перевел взгляд на экран. «Внимание всем! Если в момент применения геймером его гранат рядом будут люди, надо предпринять повышенные меры предосторожности, чтобы никто не пострадал. Бригада медиков должна все время быть в состоянии повышенной готовности». До конечной цели этапа, выходу к Серой долине, охотники так и дошли, едва-едва не превысив лимит времени. Но все же добрались, потеряв при этом всех лошадей, подаренных герцогом, большую часть снаряжения и запасов продовольствия. Из 4 человек невредимым был только Глеб. Последний километр он тащил на себе Кэт, а Док и Ник ковыляли сами. Нелегко дался путь от владения герцога до Серой долины. Хотя поначалу все шло очень хорошо. Охотники доставили пленного мага герцогу. Маскировочное заклятие было снято, и карательные отряды отправились на поиск логова бандитов. А сам герцог Манкелло повел войско навстречу объединенной рати баронов. Пользуясь случаем, Ник повел команду через опустевшие владения баронов, думая, что успеет проскочить перевал. Но здесь их поджидал неприятный сюрприз. Отряды орков, не сдерживаемые больше баронскими дружинами, хлынули на их земли, и теперь все дороги к перевалу были перерезаны. Команда вынуждена была искать обходные пути, чтобы не попасть на глаза оркам. Шли через леса, овраги, шли ночью. Уходило драгоценное время. Заканчивались запасы продовольствия, которые негде было пополнить. Заходить в села и деревни не хотели, дабы не налететь на орков. Но сколько ни играй в прятки, все равно надо было выходить к перевалу. А здесь хозяйничали орки. Два раза удавалось уйти от погони. На третье не вышло. И команда вступила в бой. Благо, настигший их отряд был небольшой. 8-10 голов. Отбились. Но засветили свое присутствие. И следующие сутки только и делали, что убегали от врагов. Сидели в укромных местах, опять убегали. А когда не выходило, сражались. Последний бой произошел за час до окончания времени игры. Орков было 10, а в команде здоровы лишь Глеб и Док. Кэт вообще вышла из строя, а Ник мог только стрелять из арбалета. Трудно сказать, чем бы все закончилось, не приди Глебу идея напугать лошадей. Животные всегда паникуют, когда видят вблизи огонь. Док и Глеб, размахивая самодельными факелами, заставили лошадей бежать прочь, прямо на орков. Те замешкались и дали возможность команде отойти, но потом вновь настигли. Уже в километре от Серой долины. 7 орков против 2 геймеров. Ник уже и стрелять не мог, получил удар в правое плечо. Потом упал Док, зацепили ногу. Рассвирепевший Глеб, плюнув на осторожность, уложил 4 орков буквально за полминуты. Команда, побросав мешки и сумки, взяв только оружие, поспешила к долине. Часы отсчитывали последние 5 минут, когда охотники пересекли линию и попали в объятия медиков. Радоваться не спешили. Итоги этапа будут известны только через 2 суток. А до этого момента нервничать и ждать. Самое поганое занятие.